Ну, а тебе дом терпимости, что ли, тут? А дом терпимости, у тебя девочки нету, там девочка нету, у тебя девочка? Я не ёбнутый, чтоб пускать вашу шпану. Девочки у тебя нету там, это, снять девочку? Мне ваши бандюги не нужны. У тебя девочка есть, это... Да мне кого сегодня, какого-то зуба прислал, блядь? Кого? Зуба. Зуба? Да. А что такое зуб? Мужик здоровый. Зуб? Да. А почему зуб-то? Кричка. И что он говорил тебе? Да что ж, я его пустила, что ли? А что он хотел-то? Не знаю, чего. А как ты считал? Он говорит, я зуб, прям так и сказал? Нет. Кто его научил, тот и сказал. Только ты не признаешься. А я-то кто? Дурачком прикидываешься. Ты хуй из леса 18-й. Да я Сергей, меня Сергей зовут. Какой Сергей? Подольский. Чего Подольский? Фамилия моя Подольский Сергей. Да? Да. Причем я что, из 218-й? Нет, твой голосок из 218-й. Я же живу вообще не, та, не у тебя в подъезде, а в другом месте. Где же это? Я живу на Рязанском проспекте. Да? Как же ты меня пронюхал-то? По интернету, потому что твой телефон в свободном доступе, ты на всех орешь, материшься, мне смешно стало, я пронюхал твой... Да я твой голосок знаю, нихуя ты здесь, ему 17-й, блядь, я знаю твой голос, так. Ты не первый раз звонишь. Расскажи мне, что сегодня было, этот мужик пришел и что дальше? Да хуй я его упустила. А что он говорил из-за двери-то? Ничего, что он может за дверью говорить? Так ты посмотрела в глазок? Я милицию вызывала, она черт не приехала. Да потому что они убийствами занимаются, а не всякой ерундой такой. Вот, да, ничего себе ерунда. Так чё? А это не убийца рвался, блядь. А как он рвался, расскажи конкретно, я не понимаю. Барабанил, как рвался в дверь, не знаешь. Барабанил и что, орал, открывай дверь, кричал, не? Да. Кошмар. А почему зуб, зуб, почему? Кличка! Так он что сказал, я зуб? За него сказали, кто послал, тот звонил из 218-й. И ты, блядь, оттуда, ебаный, притворяешься, какой-то Подольский, блядь, ебаный в рот, я... Рязанский проспект. Не пизди, блядь, оттуда меня никто не знает. Я поняша, я вообще поняша. Валь, квартиру давай.